Глава 11. Фрицы открыли дверь в сарай и выгнали нас на улицу еще затемно. Во дворе происходила какая-то нездоровая суета. Вчерашний мордатый унтер приказал встать возле стены сарая и приставил к нам второго часового. Наблюдая за бегающими по двору фрицами, я вдруг понял. Да они же драпать собираются. Видимо, удержать эту деревеньку они не надеялись, или по каким-то своим тактическим соображениям не считали нужным. Негромко прошипел стоящему рядом ефрейтору: «Пока темно, можно попытаться». Тот еле заметно кивнул. Прозвучала гортанная команда, суета начала стихать, на улице формировалась колонна. Опять появился унтер-офицер, и часовые погнали нас в хвост колонны. Особенно доставалось обоим азиатам, мне даже жалко их стало. Они готовы были выполнять команды немцев, но никак не могли понять, чего от них хотят. Охранники злились и пускали в ход приклады карабинов. Наконец построились и пошли. Из деревни вышли, когда небо на востоке уже начинало светлеть. Я поймал вопросительный взгляд Хватова, огляделся, оценивая обстановку, и отрицательно качнул головой. Впереди около батальона фрицев. Позади еще где-то взвод, по бокам двое бдительных охранников. Слишком много лишних глаз и стволов. Тут даже темнота не станет спасением, да и темнота уже весьма относительная, скорее рассветные сумерки. Когда мы прошли несколько километров, колонна остановилась, а нас четверых погнали дальше. Конвоировали двое солдат и унтер-офицер. К своим конвойным обязанностям они относились не просто добросовестно, а еще проявляли служебное рвение. Даже попытки перекинуться парой слов пресекали своим лаем. Сволочи! А когда я не внял, получил по спине прикладом тяжеленного маузера. Хорошо, хоть хребет успел убрать. Но теперь каждое движение правой рукой причиняло боль, и я заткнулся. Километров через 15 мы оказались на территории какой-то тыловой немецкой части. Здесь посадили в машину, и «Опель Блиц» довез нас до лагеря военнопленных. Высадили перед опутанными колючей проволокой воротами. Одна створка ворот распахнулась, и мы оказались внутри. Здесь конвой передал нас лагерной охране. Нас еще раз обыскали, отобрали все личные вещи, хотя отбирать уже было практически нечего. Все найденные при нас бумаги тут же сожгли. Пройдя процедуру регистрации, я уже знал, что мы находимся на территории так называемого ДУЛАГа, лагеря для временного содержания военнопленных, где происходила первичная сортировка. Офицеров отделяли от солдат и сержантов, больных от здоровых. Впрочем, тяжелораненые и те, кто не мог самостоятельно передвигаться, сюда просто не попадали. Первичный отстрел по этому признаку производился солдатами передовых частей вермахта при взятии в плен и конвоирами во время пеших маршей. Оказавшись, наконец, на территории лагеря, мы осмотрелись, и Хватов высказал наше общее мнение. «Вот это влипли!» Лагерь небольшой, примерно на 500 человек. Колючая проволока в два ряда, по углам вышки с прожекторами и пулеметами. В центре бывший скотный двор, превращенный в барак для военнопленных. У ворот П-образное сооружение с обрывками веревок. Охрану несут десятка три местных полицаев и немного немцев. Но и такая охрана для лагеря была избыточна. Он был практически пуст. Видимо, немцы очистили лагеря в ожидании притока пленных после окружения наших войск под Курском. Но с окружением, как и с пленными, вышел у них большой облом. И сегодня, вместо сотенных колонн, ворота лагеря пропустили жалкую группу из 4 человек. Даже вторую створку открывать было незачем. Кроме нас по лагерю бродили еще около полусотни обросших, грязных и голодных людей. А над всем этим витала атмосфера страха, безнадеги и человеческих испражнений. Страх был обоюдным. Пустота лагеря говорила сама за себя – и пусть сюда еще не доносился грохот фронтовой канонады, но даже тем, кто не имел мозгов, а только глаза и уши, уже было понятно. Падение «Орла» – вопрос 2-3 недель. Полицаи, охранявшие лагерь, тряслись, что немцы бросят их здесь. Пленные понимали, что если их вовремя не вывезут, то живыми Красной Армии тоже не отдадут. «Что дальше делать будем?» — вопросительно уставился на меня ефрейтор. «Не знаю», — ответил я. «Пока не знаю». До меня уже дошло, что мы совершили трагическую ошибку. Бежать нужно было сразу. Сразу, как только представится хоть малейшая возможность. Или кончать с собой. Будущее нам ничего хорошего не сулило. О, этот инстинкт самосохранения! Древний, великий и могучий. Именно он не позволяет ткнуть под челюсть ствол оружия и нажать на спуск, пока есть такая возможность. Или броситься на врагов, схватив за ствол автомата с опустевшим магазином. Есть, конечно, и такие, но большинство выбирает жизнь. А тут еще и разум начинает действовать на мозг. Неужели твоя жизнь стоит дешевле маузеровского патрона? Подними руки, и останешься жив. А потом, как представится возможность, сбежишь. Выйдешь к своим, опять возьмешь оружие в руки и... Это трупы никаких шансов не имеют, а у тебя он есть. Есть! Есть! Большинство думает именно так, или приблизительно так. Кроме тех, конечно, кто сдается в плен осознанно и добровольно. Вот только мало кто представляет, что система конвоирования и охраны военнопленных у немцев хорошо отлажена, и вырваться из ее лап удается немногим. И чем дольше ты находишься в плену, тем меньше шансов обрести свободу. А если вывезут в Германию, то бежать оттуда практически невозможно. Голодом, холодом, побоями и издевательствами доведут до скотского состояния, когда ни о чем, кроме наполнения своего брюха, и думать не сможешь. Сохранить в таких условиях человеческое достоинство трудно. Очень трудно. Вздрогнул, как представил, что нас ждет. Ладно, пошли в барак, осмотримся. В бараке нам навстречу шагнул грязный небритый тип, одетый, несмотря на теплую июльскую погоду, в длинную не по росту шинель. «Вы где в плен попали, товарищи? Как на фронте дела?» Видимо, опознал в нас новичков, недавно попавших в плен. «Отвали!» Не ожидавший толчка тип не удержался на ногах, и я шагнул в освободившийся проход. За мной, оглядываясь на упавшего, двинулся Хватов. Следом подтянулись еще два попутчика. Они так и старались держаться неподалеку от нас. «Ты чего?» Я уже выбрал более или менее приличное место на верхнем этаже трехъярусных нар и готовился на него влезть. «Того!» Запрыгнув на нары, я вытянулся. Наконец можно отдохнуть. Сапоги решил не снимать. Если украдут, тогда точно конец. Это транзитный лагерь. Тут люди долго не задерживаются. Здесь офицеров, комиссаров, евреев и цыган выявляют. А еще слишком говорливых и к побегу склонных. Тут всяких стукачей, провокаторов и всякой швали должно быть выше крыши. А этот хрен по бараку ходит и только еще красным флагом не размахивает. С чего бы это? Два. Язык на привязи держи и болтай поменьше. Особенно с такими. Этим хорошо. К ним приставать бесполезно. Я взглянул в сторону устраивающихся на ночлег азиатов. Утром полицаи внесли в барак бак с водой, которому тут же кинулись люди. Что успел выпить, то твое. Второго бака за весь день не будет. О том, чтобы умыться, и речи не шло. Дважды в день дали по черпаку жиденького супчика с кусочком хлеба, который рассыпался, стоило к нему прикоснуться, но мы не потеряли ни крошки. Еще трижды к нам подкатывали какие-то подозрительные личности. Один искал земляков, второй пытался разглагольствовать о судьбах России, третий опять пытался выяснить обстановку на фронте. Я таких посылал сходу. Хватов больше отмалчивался, но на пристававших зыркал недобро. Мы еще не успели ослабеть на такой кормежке, габаритами я существенно превосходил всех, да и фрейтор тоже был парень нехилый, связываться с нами не рисковали. А вот вчерашний тип в шинели куда-то исчез. Однако лагерная машина по сортировке пленных продолжала работать. Пусть со скрипом, по инерции, но продолжала. Через некоторое время после раздачи пищи к нам подошел полицай из лагерной охраны. «Вы оба! Бегом на допрос к господину Зондерфюреру!» Полицай повел нас к лагерным воротам. Справа от входа располагалось что-то вроде контрольно-пропускного пункта, через который можно было попасть на территорию лагеря, минуя ворота. КПП была пристроена караулка. Кухня и основная казарма охраны располагались неподалеку у ворот, но за территорией лагеря. Полицай подвел нас к одной из дверей, на несколько секунд исчез за ней, выйдя, ткнул в меня пальцем. «Ты первый!» Оказалось, что господин Зондерфюрер – это уполномоченный местного гестапо в лагере. Русский язык он знал довольно хорошо, во всяком случае обходился без переводчика. Пленных в лагере было немного, вновь прибывших всего четверо, поэтому торопиться гестаповцу было некуда. Беседа протекала в таком ключе. Хозяин кабинета сидел на столе, свесив одну ногу, в правой руке он держал отполированную до блеска палку, похлопывая ею по ладони левой руки. На другом конце палки видны были бурые пятна. «Ты комиссар?» «Нет, я командир орудия, сержант. Документы же перед вами лежат». На документах он сидел, но это было неважно. «Бывший командир», — поправил меня гестаповец. «Бывший», — согласился я. «Против этого не попрешь». «Тогда ты еврей». «С моей-то фамилией, да не похож я на еврея». «Значит, ты скрытый еврей». «Нет, я не еврей. Насколько мне известно, среди моих родственников не было евреев. А если и были, то незачем твоей гестаповской морде об этом знать». Зондерфюрер, помурыжив меня еще некоторое время, решил сменить пластинку. «Кто вчера агитировал пленных в бараке?» «Никто не агитировал». «Врешь! Не хочешь говорить правду?» «Я говорю правду. Никто никого не агитировал. И так еще минут 20. Он явно пытался вывести меня из себя, чтобы я сорвался, ляпнул что-нибудь не то и дал ему основание пустить в ход привычный инструмент. Но я держался. В конце концов, ему этот спектакль надоел, и он подвел итог нашей беседы. «Ты хитрый, скрытый еврей, который не хочет сотрудничать с немецким командованием. За это ты будешь наказан. Дежурный!» В комнату ввалился полицай, дежуривший в пропускном пункте. Щелкнул каблуками и вытянулся, прижав ладони к бедрам и чуть согнув руки в локтях. Как его фрицы выдрессировали. Настоящий цирк. А стоечка-то характерная. Не врет наш советский кинематограф. «В бункер!» — отдал распоряжение Зондерфюрер, ткнув меня своим жезлом. Когда меня выводили, Хвата все еще подпирал стену возле двери. Мы успели перекинуться с ним взглядами. Бункером оказался холодный погреб, располагавшийся под сторожкой. В бункер вела узкая крутая лестница. Полицай подождал, пока я спущусь вниз, и закрыл дверь, отсекая дневной свет. Попытался найти хоть что-нибудь, на что можно присесть. Не нашел. Пришлось садиться на холодный земляной пол. Я уже настроился на долгое одиночество, но из дальнего угла неожиданно прозвучал хриплый с присвистом голос. «А тебя сюда за что?» «Да так, ни за что». «Осторожный». Человек, видимо, хотел рассмеяться, но закашлялся. Прокашлявшись, продолжил. «Бестолку это все. Отсюда есть два выхода. В лес, на расстрел и в город, в тюрьму. Оттуда тоже никто еще не возвращался». Это не карцер, как я считал вначале, а камера смертников. И только тут до меня дошло, что именно я совершил. Забыл, что здесь нет суда присяжных, адвоката и прокурора. Зондерфюрер сам может решить, кому жить, а кому умирать. Посылая его провокаторов по известному адресу, мы только разозлили гестаповца и подписали себе смертный приговор. Надо было присесть с каким-нибудь из них, поговорить за жизнь, между делом поругать советскую власть, недобрым словом помянуть товарища Сталина, глядишь, и пронесло бы. «А ты здесь давно?» «В лагере-то второй месяц. Лейтенант не хотел идти, как чувствовал. Начальство настояло, язык уж очень нужен был. Вот ты пошли, и нарвались. Собеседник опять закашлялся. Сильно били? Сильно. Только мне уже все равно. Не жилец я. Этому я поверил. По одному голосу было понятно, не врет. А сюда как попал? Бежать пытался. Вот это сюрприз. Я, осматривая периметр лагеря, не нашел никаких лазеек. А он, выходит, придумал, как открыть путь на волю. Впрочем, не стоит недооценивать парня. Наверняка он из полковой или дивизионной разведки. Значит, какая-никакая подготовка у него должна быть. И опыт. Однако ответ на мой вопрос разочаровал. Разведчик не придумал ничего лучше, как напасть на полицая, дежурившего на пропускном пункте, и попытался завладеть его винтовкой. А дальше как будет судьбе угодно. Попытка эта завершилась в бункере. Перед тем, как бросить сюда, разведчика избили до полусмерти, и теперь он потихоньку угасал. «А я скрытый еврей», — решил наконец представиться я, отказывающийся сотрудничать. «Думаю, скоро еще одного приведут». «Тоже еврея?» «Хрен его знает. Чего там у этого зондерфюрера для отчетности не хватает?» Приблизительно через час дверь открылась, и в погреб спустился мой недавний знакомый, ефрейтор Хватов. «Тебе что пришили?» — приветствовал я его. «Большевистскую агитацию». «Понятно. Из меня еврея лепят, а тебя как величать, разведчик?» «Родители Виктором назвали». «Виктор на рывок неудачно пошел, а все равно в одной яме лежать будем». С помощью старожила бункера ввел Хватова в курс дела. «А ты вроде и смерти не боишься». «Боюсь», — признался я. «Чего тогда такой спокойный?» «Да поздно уже дергаться. Пока к стенке не поставили, можно спокойно сидеть, а как поставят...» Так, перебрасываясь словами и фразами, мы просидели некоторое время. Даже мои биологические часы не могли мне подсказать, что сейчас снаружи, день или ночь. Тьма и тишина не давали никаких временных ориентиров. Мною овладела какая-то апатия. Будь что будет. Однако, когда заскрипела открываемая дверь, и косое пятно света упало на пол погреба, сердце мое ёкнуло, а дыхание перехватило. Но оказалось, что нам принесли по кружке воды и кусочку хлеба, по большей части состоящего из опилок. Хватова полицая припахали на вынос ведра, служившего парашей. Потом нас оставили в покое до утра. Утром процедура повторилась. Мы уже подумали, что доживем до следующего вечера, но когда дверь распахнулась, сверху донеслось: «А ну, давай на выход! И этого с собой захватите!» Я встал. Руки и ноги сделались будто деревянными, а сердце бухало, как паровой молот. С Виктором вышла заминка. Вытащить его по крутой узкой лестнице мы не могли, не рассчитана она была на такое. Один из полицаев, видимо старший, принял решение. «Оставьте его! Я здесь сам управлюсь, а ты этих за барак отведи!» «Прощай, разведчик!» Хватов тоже что-то хотел сказать, но обрушившийся сверху мат перекрыл все звуки. Едва мы выбрались, как старший из полицаев нырнул вниз, направив ствол винтовки перед собой. «Чего встали?» — набросился на нас второй. «Давай на выход!» Едва за нами закрылась дверь, как раздался негромкий, приглушенный стенами хлопок. В лагере, между тем, творилось что-то непонятное. Всех обитателей, кто мог передвигаться на ногах, согнали в толпу перед воротами. Народу явно прибавилось, видимо, вчера вечером или сегодня утром прибыла еще одна партия пленных. Немцев тоже стало заметно больше. Пулеметы с вышек настороженно глядели вниз. Толпа шумела, заливались лаем собаки, выкрикивались команды на русском и немецком языках. После тишины бункера эта какофония оглушала. «Идите туда!» Полицай подтолкнул нас к бараку, но едва мы прошли с десяток шагов, как сзади раздалось: «Стойте!» Я не выдержал. Обернулся. Полицай, воровато оглядевшись, неожиданно подтолкнул нас к толпе. Хватов, не поняв, попытался открыть рот, но я, схватив его за рукав гимнастерки, буквально затащил в людскую массу. Полицай закинул винтовку на плечо и исчез из виду. «Чего это он?» «Того! Он нам только что жизнь спас!» Из барака вытаскивали тех, кто не мог передвигаться самостоятельно, и уносили куда-то за угол. Прозвучала усиленная жестяным рупором команда на немецком, и охрана начала выгонять толпу из лагеря, формируя по ходу неровную, пошатывающуюся колонну. Охранялась наша колонна очень хорошо. Одних только фрицев десятка три, плюс полицаи, плюс собаки. На едущей в конце телеге я заметил пулемет и при нем пару фрицев. И все это на две неполных сотни истощенных пленных. Видимо, немцы всерьез опасались массового побега пленных. «Слышишь?» Я прислушался. Но кроме топота сотен ног по грунтовке до поскрипывания тележных колес ничего не услышал. Но еще собачки гавкали. «Нет, ничего не слышу». «Да ты прислушайся». Я прислушался. «Ничего, разве что...» «Стоп! Это же артиллерия! Наша? Да хоть бы и немецкая! На каком расстоянии слышна канонада? Километров 30-40? Значит, наши где-то прорвались, и теперь стало понятно, откуда вся эта суета. Шедший справа от нас, заросший рыжий щетиной дядька в гимнастерке довоенного образца, тоже навострил уши и неожиданно в полный голос сказал: «Я тоже слышу! Наши!» Несколько человек спереди обернулись на его слова, тоже начали прислушиваться. По колонне в обе стороны от нас покатилась шумовая волна. Люди оборачивались назад. Движение колонны начало сбиваться. Конвоиры почуяли неладное, с двух сторон кинулись к пленным, щедро раздавая пинки и удары. Вслед за хозяевами, заливаясь лаем, рванули собаки. «Шнель, шнель! Быстро, быстро!» Кто-то из фрицев засадил поверх голов на пол магазина очередь. Они хотели заставить нас двигаться бегом, но истощенные, обессилевшие люди не могли двигаться быстро. Однако волну возбуждения немцы сбили. Скорость движения начала понемногу замедляться, и вот мы уже опять медленно бредем по дороге. И канонада была уже не слышна, а может и правда артиллерия затихла. Солнце, обгоняя нашу колонну, понемногу заходило слева. Часа через три мы добрели до железнодорожной станции. Там нас уже ждали вагоны с опутанными колючей проволокой окошками. Изнутри вагоны никак не были оборудованы. Затрудняюсь сказать, сколько человек загнали в один вагон. Но лежать или даже сидеть на полу всем одновременно было невозможно. С грохотом закрылись вагонные двери, лязгнул запор. Засвистел паровоз. Поехали. Брянск, Унеча, Гомель, Жлобин. На крупных станциях нас выводили из вагонов, давали по черпаку баланды, в которой плавали несколько крупинок и капустные ошметки. В это время вагоны тщательно обыскивали в поисках предметов, которыми можно было сломать доски пола и сбежать. В среднем такие остановки случались один или два раза в сутки. Слуцк, Барановичи, Волковыск. Где-то в этих местах мне пришлось обретаться летом 41-го года, а теперь меня везли обратно. Мы уже поняли, что приближаемся к польской границе, но является ли Польша конечной точкой нашей поездки? Остановились в Белостоке, затем справа мелькнула Варшава, и мы поняли, что нас везут куда-то в Южную Германию. До польской столицы за окошком проплывали крытые соломой бревенчатые избушки, доносился женский смех. С другой стороны, постукивая молотком, прошел польский железнодорожник. Кроме паровозного дыма и испарений масла, теплый вечерний ветер заносил в вагон запах травы. А где-то далеко, еле слышно, звучала музыка. Все это было совсем рядом, за тонким слоем дерева, но как же далеко от нас все это было.